Турник. Пятиклассник Вадим, коренастый, светловолосый мальчик, мечтал быть сильным и смелым, чтобы никого не бояться ни днем, ни ночью. Драться он не любил. Папа запрещал это и учил, что обижать младших или ровесников нельзя. Даже сдачи давать – грех. Библия говорит, что лучше остаться обиженным и простить обидчику. И все же Вадим иногда пробовал мериться силами. Был у него друг Андрей из параллельного класса. Он посоветовал Вадиму заняться спортом. И стал Вадим упражняться на перекладине. Вначале плохо получалось. Сил хватало потянуться всего 2-3 раза. Тогда Вадим стал раньше приходить в школу и после уроков задерживаться, чтобы поупражняться на турнике. Он просто пропадал на спортплощадке. Тренировки сделали свое дело. Вадим на самом деле стал сильнее. Однажды на перемене, издали увидев своего друга, высокого, худенького мальчика, Вадим крикнул: «Андрей, пойдем на турник?» «Пойдем, посмотрим, кто больше подтянется», — весело откликнулся тот. К турнику подошли еще несколько мальчиков. С завистью и восхищением смотрели они, как Вадим и Андрей крутились на перекладине, выполняя всякие упражнения. Они то просто подтягивались, то переворачивались через голову, подшучивая и подсмеиваясь над товарищами, которые, уцепившись за стальной брус, беспомощно болтали ногами и спрыгивали на землю. «Заниматься надо», — гордо вскинув курчавую голову, сказал Андрей. «Когда много занимаешься, мышцы становятся упругими, укрепляется пресс». Он напрягся и ударил себя по животу. «Нисколько не больно, хоть изо всей силы бей», — похвастался он. Вадим видел, что Андрей сильнее его, и решил во что бы то ни стало не отставать от друга. Он нашел длинную металлическую трубу и решил соорудить дома турник, чтобы можно было больше заниматься. Самое подходящее место было за домом, между сараем и летней кухней. Вадим вычистил трубу и принялся закреплять ее. За этим занятием и застал его отец. «Похоже на турник», — заметил он. «Хочешь спортом заниматься?» «Да, папа. Хочу быть сильным, чтобы никого не бояться и не болеть. Это же хорошо?» «Да, сильным быть неплохо. Сильный может помочь слабому. Он более вынослив в трудностях и неудобствах. Но у сильных людей есть большая опасность. Они легко могут ступить на путь человеческой славы и гордости. Сильные часто гордятся своей силой и угнетают других. Ты надеешься избежать этого греха?» «Я никого не буду притеснять», — ответил Вадим, закрепляя трубу за деревянный выступ в стене. «Наш Бог не просто сильный, но всесильный и всемогущий, и все же Он никого не угнетает», — сказал папа. «Он поддерживает и укрепляет нас, слабых и беспомощных». Папа присел на железную бочку. «Мы обязаны правильно пользоваться силой, которую дает нам Бог, и приобретать ее тоже нужно правильно». «Что ты имеешь в виду?» — не понял Вадим. Он присел рядом с отцом. «Я хочу сказать, что приобрести силу и ловкость можно не только в спорте. Физический труд – тоже залог силы и ловкости. Коса, пила, топор, молоток не только укрепляют мышцы и развивают мускулатуру, но и приносят большую пользу ближним». «Папа, а разве спорт – это грех?» – задал Вадим давно мучивший его вопрос. Верующим можно заниматься спортом? Отец снял кепку, положил ее на колени и задумчиво посмотрел вдаль. Потом, не отвечая на вопрос, он серьезно спросил: «Вадим, ты смог бы на соревнованиях уступить своему сопернику и дать ему возможность выиграть?» «Зачем?» – удивился Вадим. «Это неинтересно. Для того и тренируешься, чтобы на соревнованиях выиграть и победить». «Я тоже так думаю. Спортсмен не радуется победе соперника. Он стремится победить во что бы то ни стало. Вот здесь и скрыт корень греха, сынок. В спорте всегда так. Один приобретает победу, а другой терпит поражение. Один радуется, а другой печалится. Победитель радуется за счет неудачи побежденного. Это как раз и неправильно. Это не по Евангелию. Спорт одного возвышает, а другого унижает. А Христос учит нас радоваться с теми, кому хорошо и радостно, и печалиться с теми, кому плохо. Христианин не имеет права радоваться за счет печали других». Отец поднялся. «Подумай хорошо, Вадик, и пока не поздно, лучше оставь это занятие». Вадим соглашался с мнением отца, но желание не отставать от Андрея, быть сильным и ловким, помешало ему послушаться. Он подумал, что серьезно заниматься спортом никогда не будет, раз это грех, а просто будет упражняться в свободное время. Все новые и новые упражнения осваивал Вадим на своем турнике. Он так увлекался, что забывал делать домашнее задание, нехотя выполнял свои обязанности по дому, да и мамины просьбы тоже часто оставались невыполненными. «Вадик, принеси картошки из подвала», — попросила однажды мама. «Сейчас», — отозвался Вадим, подтягиваясь на турнике. Но через минуту он уже забыл мамину просьбу. И только закончив упражнение, Вадим вдруг спохватился и поспешил в дом. «Мама, ты что-то говорила мне?» — спросил он, заправляя рубашку в брюки. «Разве тебя дождешься?» — упрекнула его мама. «Я уже все сделала». И не могла подождать. Чуть не выпалил Вадим. Но, встретив мамин взгляд, промолчал. «Ах, Вадик, куда ты тратишь свое время?» — вздохнула мама. «Не слушаешься по-хорошему? Придется папе серьезно разговаривать с тобой». Понурый Вадим вышел во двор. Но его печаль мгновенно исчезла, как только в калитку вошли друзья. Вадим тут же стал показывать им свое умение. «Молодец! Вот это класс!» — выкрикивали мальчики. Спрыгнув с турника, Вадим задрал рубашку и, постукивая кулаком по животу, сказал: «Во какой пресс накачал! Попробуйте! Бейте изо всей силы, я выдержу!» Он напрягся в ожидании удара. Один из мальчиков смело стукнул его кулаком в живот. «Ха-ха, совсем не больно!» — весело засмеялся Вадик. «А ну-ка еще!» «Ох и хвостунишка ты!» Проходя мимо, пристыдила его мама. «Сейчас же прекрати это баловство!» Вадим подождал, пока мама зайдет в сарай, и, подойдя к соседскому мальчику, сказал: «Не бойся, бей, что есть силы!» Тот размахнулся и ударил. На этот раз Вадим не рассмеялся. От внезапной резкой боли он чуть не вскрикнул. В это время кто-то из мальчиков повис на перекладине, и все переключились на него. А Вадим, еле переставляя ноги, пошел в дом. Он не поднимался до самого ужина. Лежа на кровати, Вадим понял, почему так случилось. Вспомнился ему разговор с папой и замечание мамы, ее печальные глаза. «Почему я не послушался папу?» — вздыхал он. Когда пришел с работы отец, мама позвала всех к столу. Вадиму стало лучше, и он тоже пришел на ужин. Ел он молча, без настроения. Искоса поглядывая на него, дети рассказали папе, что случилось у турника. «Ты не тем путем пошел, Вадим», — серьезно сказал отец. «Чтобы стать сильным, нужно трудиться физически, а не вертеться на перекладине. Тобой движет гордость, а это грех. Если не покаешься, если не оставишь это увлечение, оно уведет тебя далеко от Бога». Вадим слушал отца, не поднимая головы. Горько было ему. «Завтра сходи к Степановне», — напомнил папа про старушку, живущую в конце их улицы. «Зима не за горами, а у нее, небось, дров нет. Там тебе простор для упражнений. Мускулы железные будут. А с турником расстанься, сын». Вадим молчал. Он понимал, что через папу сам Бог предостерегает его от гибели. Перед молитвой отец предложил спеть песню. «В суровых горах, одиноко меж скал, дуб гордую крону свою поднимал». Вадим тоже пел, и слова песни сильно обличали его, особенно последние. «Запомни, что гордым противится Бог». «Господи, прости меня за гордость и избавь от нее», — молился Вадим. «Научи меня смирению, я хочу быть настоящим христианином». В субботу на перекладину повесили сушить палас, и она долгое время служила для бытовых целей, а потом ее не стало.